Глава 9. Долгожданная покупка. «Нижайше благодарю вас, господин Таталемсо, что дождались меня!» Разминувшись на входе в кабинет с Ласипом и поклонившись, произнес управляющий. «Надеюсь, я не заставил вас долго ждать?» «Не переживайте так, Докитор. Ласип вполне успешно развлек меня разговором», — произнес я. «Ну а теперь давайте перейдем к сути моей проблемы». «Я внимательно вас слушаю, господин Сотник», — учтиво ответил мне управляющий. «Я так понимаю, раз вы не желаете ознакомиться с каталогом, то и товар вас интересует более специфический». «Ты это верно подметил, Докитор?» Улыбнувшись, подтвердил я предположение управляющего. «Меня интересует навык, позволяющий защитить разум. И так как подобный товар довольно специфичен, то и свойства в каталоге указаны очень скудные». «Господин Таталемсо, осмелюсь предположить, что вы хотите защитить разум от возможного считывания вашей памяти?» Очень осторожно, словно ступая по тонкому льду, начал управляющий. «Ведь приобретение подобного навыка для старшего офицера не было запретным или тем более противозаконным. Но вот информированность твоих врагов о подобной защите могла оказаться решающей». «Нет, Докитор, ты ошибся». Разочарованно от столь банального предположения произнес я. «Меня интересует защита разума от внешних влияний». «Тогда можно воспользоваться стандартной картой навыка и ранга — ментальная защита». «Докитор, не разочаровывай меня!» С увеличивающейся угрозой в голосе почти прорычал я. «У вас ведь нет подобного навыка с 5 ступенями улучшения, так ведь?» «Да, вы правы, господин Таталемсо. Подобной карты нет не только у нас на продажу, но и лично мне не доводилось ее видеть». Поняв свою ошибку, смиренно ответил управляющий. «Прошу простить меня за поспешность. Очевидно, что вы успели подумать о подобном решении». «То-то и оно!» — раздраженно произнес я. «И очевидного решения я тоже не вижу. Здесь и список деранговых навыков тоже довольно скуден. Да и специализация там появляется, которая для меня бесполезна». «Честно говоря, мне сложно предположить, какой именно навык вам может подойти». Довольно осторожно начал Докитор, уже пару раз буквально прошедший по грани доверия важного клиента. «Ведь защита разума — это очень сложный процесс, и если стандартный ход с пассивным увеличением ментальной защиты вас не устраивает, то можно выбрать то же заклинание только на деранге, только вот оно будет уже активным и потребует для активации и поддержания приличного количества маны. Возможно, такой вариант вас устроит». «Нет, активные способности в этом плане неэффективны». Довольный тем, что управляющий наконец-то включился в работу, произнес я. «Их банально можно не успеть активировать. А поддерживать постоянно тоже не выйдет, ввиду малого объема внутреннего резерва. Тут нужно более изящное решение. Ведь, возможно, один из навыков, связанный с ментальной составляющей, имеет нужный мне побочный эффект». «Я понимаю, что это личная информация, и о подобном знании мне, возможно, в будущем придется пожалеть. Но если бы вы дали хоть примерное направление, откуда вы ждете атаку, то мне было бы проще предложить вам что-то дельное». Неуверенно произнес Докитор, сам уже осознавший, что подобное знание может сильно укоротить его жизнь. «Довольно смелое желание, за которое вполне можно заплатить оставшимися годами жизни». Кровожадно улыбнувшись, вкрадчиво произнес я. «Ты уверен, что хочешь знать это?» «Думаю, да, господин Таталемсо». Все-таки, собравшись с духом, ответил бегло рассмотревший в мыслях несколько вариантов развития ситуации управляющий. «И откуда в тебе столько смелости?» Вроде бы удивленно спросил я, хотя и знал ответ из его мыслей. «Не боишься умереть понапрасну?» «Думаю, приобретая именно это знание, я точно не буду рисковать своей жизнью». Почти уверенный в своих словах, ответил воспрявший духом управляющий. «Насколько мне известно, никто из властимущих нашего города, ну, за исключением господина Тарака Кровавого, чьи возможности непостижимы, не имеет подобных атакующих навыков. А значит, вы хотите обезопасить себя не от аристократов, и, следовательно, мне просто некому будет продать это знание, даже если я этого захочу. Тем более потратить пару десятков тысяч ОС на приобретение атакующего заклинания ментального характера мало кто может себе позволить. Да и, насколько вы знаете, подобных навыков нет в наших каталогах. Это уже само говорит об их дороговизне и редкости. Ну, или если быть откровеннее, то еще и об их низкой эффективности и узости коридора применения. К слову, ведь те же инсектоиды, обладая превалирующей характеристикой инстинкты, не подвержены подобной магии вообще. «Вот знаешь, Декитор», — довольно улыбнувшись, доверительно произнес я. «Ведь именно поэтому я и обратился к тебе. Приятно поговорить с умным гоблином. Это, скажу тебе прямо, большая редкость». Да и мысли его мне тоже понравились. Ведь управляющий очень уж хотел произвести на меня впечатление и, как следствие, обзавестись действительно серьезными связями на будущее. Он даже собирался подделать ведомости продажи, чтобы в ближайший год о моей покупке было доподлинно неизвестно даже истинным хозяинам торгового дома. Так что приоткрыть немного пелену тайны о моих истинных потребностях в данной ситуации было вполне допустимо. «Благодарю за высокую оценку моих скромных познаний». Довольный собой, управляющий впервые за сегодня позволил себе улыбку, поняв, что явно порадовал высокопоставленного гостя. «Меня интересует защита от влияния стихиальных проявлений тьмы на разум». Очень тихо, словно раскрывая огромную тайну, произнес я. «Не сами проявления, а именно негативное воздействие на сознание. И мне нужен абсолютный блок, пассивный, а не временный барьер. Думаю, это тебе понятно?» Управляющий ничего не ответил и лишь еще сильнее погрузился в свою память, выискивая подходящий под мои запросы навык. Ведь от стихиальной атаки защитил бы и классический энергетический барьер, пусть и съел бы огромное количество маны, чтобы отразить подобный удар. Но вот на постоянной основе что-то подобное держать не удастся, и тонкие энергии эманации тьмы будут неминуемо ожесточать разум и постепенно подтачивать его. Во всяком случае, если это будет действительно чужеродная энергия, ведь если вспомнить мой невероятно редкий навык «Глаза тьмы», то те крохи эманации тьмы принадлежали именно мне, и влияние на разум было минимальным. А про то бестолковое убожество, которое было в моем парадном доспехе в виде навыка «защитной пелены», можно было даже не вспоминать. Ведь тончайшее влияние стихии тьмы оно не смогло бы не то что остановить. Эта дрянная защита даже не восприняла бы подобное воздействие как негативное. А когда ты поглощаешь и аккумулируешь чужие страхи и боль, тем более в овеществленном и сконцентрированном виде, в огромных количествах, то простыми кошмарами по ночам тут явно не обойтись. Скорее, разум попросту постепенно будет деградировать, и мое двухпотоковое сознание лишь отсрочит этот процесс, но никак не защитит от него в полной мере. И тут остается либо не пользоваться полученными по-настоящему грандиозными возможностями, либо искать выход из сложившейся ситуации. «Я так понимаю, негативный эффект от эманации тьмы для самого тела вы будете просто нивелировать с частым применением лечащих заклинаний, и защитить желаете именно разум, изменения в котором отследить, ну, очень сложно. Да и обратимы они крайне редко». Скорее размышляя вслух, нежели спрашивая, произнес Декитор. «В этом случае лучше всего подошел бы навык «Абсолютная цитадель разума Сиранга». Но, как вы прекрасно понимаете, подобное сокровище купить не представляется возможным». «Все верно. Да и мыслишь ты в правильном направлении», — похвалил я управляющего. «Мне очень жаль, господин Таталемсо, но ничего подходящего у нас просто нет на складе. Как минимум из того перечня, который находится в открытом доступе». Как-то обреченно произнес управляющий. «Да и в голову мне ничего путного так и не пришло». «Ну, раз так, Декитор, то мне ничего не остается, кроме как покамест остановиться на, так сказать, стандартном варианте, то есть навыки, ментальная защита и ранга. И ты уж подбери мне карту с наивысшим насыщением». Недовольным, расстроенным голосом произнес я. «Как прикажете, господин Таталемсо?» Словно даже сжавшись, ответил поникший управляющий. «Но это еще не все!» Крайне раздраженный сложившейся ситуацией, зло произнес я. «Мне необходимы 50 тяжелых латных доспехов по типу гвардейских, подогнанных под характеристику силы в 10 единиц. И можешь не говорить мне цену, я сам знаю, сколько стоит запрошенный мной товар. И не забудь, что доспехи нужно покрасить в алый цвет. А пока я жду свой товар, подготовь общий счет». «Как прикажете, господин сотник», — подобострастно произнес Докитор. «Доспехи уже начали окрашивать. Навык ментальной защиты будет стоить 100 ОС, а доспехи по 5 ОС каждый. Итого 350 ОС. Счет отправлять в банк?» «Да». «Как-то обреченно, что ли», — произнес я. «Эти траты в любом случае необходимы. И еще, Докитор, оформи навык как проданный с полным насыщением. Доспехи же ты посчитал с нормальным процентом прибыли для торгового дома, так ведь?» «Конечно, господин Тоталемсо, как пожелаете. Это сущая мелочь, тем более для нашего самого дорогого клиента». Довольно улыбаясь, произнес воспрявший духом управляющий.